Клинок пастуха машинально подался вперед и мягко вошел в живот очередной жертвы. Следующего удара уже не потребовалось. Что? Неужели все? Пастух сделал еще несколько контрольных взмахов, но впереди уже было пусто. «Пастух, ты где?» Голос мухи прозвучал позади и как-то слишком громко. «Я здесь. Помощь нужна?» «Да вроде уже нет. А тебе?» «Тоже. Все путем?» «Да, малость поцарапался. А ты?» «И я. Немного. Только весь мокрый. Влажность, что ли?» «Нет, кровь». Рука мухи коснулась плеча пастуха. «Где тебя ранило?» «Нет, это не моя кровь. Это их. Моя так не пахнет». «Ты тоже по запаху дрался?» «Ага». «Так, который час? Без пяти. Пора!» Они ощупью двинулись вперед. «Дверь ищи. Железо». «Есть», — сказал муха. Пастух достал гранату, прицепил ее к тому, что в темноте на ощупь показалось ему замком. Проволочкой обвязал кольцо. «Отходим». Они залегли за камнем. Пастух смотрел на часы. «Так, минута. 30 секунд. 15». Он натянул проволоку. 5. «Давай!» — шепнул муха. Яркий луч света ударил в глаза, когда пастух уже потянул за проволоку. «Американский чудо-фонарик. Но почему сбоку? Билл должен сейчас быть с другой стороны штаба». Пастух поднял автомат. Фонарик помигал. «Что еще за дела? Они так не договаривались». «Правда, они не договаривались и о том, что Билл может прийти сюда». «Алло, гараж!» — раздался знакомый голос трубача. В ярком свете фонаря пастух с облегчением увидел два родных силуэта. «Свои!» «Вы почему не на той стороне? Мы собрались уже атаковать», — сказал пастух. «Проход завален», — ответил Билл. «Ух, черт!» — трубач споткнулся от тела талиба. Только сейчас подошедшие заметили, что темные пятна на лицах и одежде пастуха и мухи вовсе не грязь. Потом их взгляд упал под ноги. «Это все вы?» — спросил Билл. «Нет, Джек-потрошитель», — сказал муха. «Хороший талиб, мертвый талиб», — подмигнул трубач. Билл попытался просчитать наиболее удачный вариант атаки, ведь о том, что они здесь, талибы уже знают. «Все равно надо взрывать дверь», — сказал пастух. «Нет, теперь поздно. Мы потеряли преимущество». «У нас его никогда и не было». «Было. Преимущество неожиданной атаки». «Так ты говорил, человек 15?» — спросил муха. «Извини. Все, кончай болтовню, ложись», — скомандовал пастух. «Взрываю дверь». Они снова залегли за камень. Это их и спасло. Как только пастух потянул за проволоку, прогремела автоматная очередь, и проволока в руках пастуха ослабла. Ее перебило пулей. За первой очередью так загремело, что казалось, сейчас обрушатся стены грота. Пули свистели, звякали о камень и летали по гроту, как бешеные пчелы. «Блин, сколько их там?» «Сотня, не меньше». Пришлось отстреливаться, но постоянный огонь держать не удавалось, так как боезапас у них был ограничен. Отбивались короткими. Пороховой дым уже не давал дышать, а пальба становилась только гуще и громче. Так продолжалось около получаса. Солдаты удачи положили немало талибов, но на место убитых становились новые. Это был нескончаемый поток фанатиков, готовых умереть ради торжества ислама во всем мире. Муха перебежал за свободный выступ, который находился почти рядом со входом в бункер. Это был рискованный маневр. Его чуть не настигла автоматная очередь. Одна из пуль просвистела рядом с затылком. Испугаться, как всегда в таких случаях, Муха не успел. У него было задето плечо, но перевязку пришлось отложить до лучших времен. Позиция оказалась удачной. Муха наконец-то смог оценить реальные силы здешних хозяев. Их было больше сотни, намного больше.